Мы начинаем очередной урок Зогар 61. Страница Кав Гимель 23. Правая колонка Васулам. Первая строчка. Он рассказал нам в конце предыдущего урока, что когда эйлы поднимаются, когда ман поднимается нижними, и эйлы поднимаются в Ешсуд, то еще тогда не считается, что они стоят, то есть что уже, что получается устойчивость, как бы получается хохмаска садима, только эйлы поднимаются, но они еще не раскрыты. И это называется, что, как он говорит, что они называются только ми, только есть хасадим, ибо с правой стороны только есть хасадим, ибо буквы эйлы, которые поднялись и которые с левой стороны стоят в Ешсуте, что они все еще сокрыты и в имени Элоким. И там есть только ми. То есть на самой ступени есть только ми. На странице 23, Кав, Гимель, первая строчка правой колонки. Васулам. Везе шеомер. Бае лид галья. Улид каре вишма. Два. Кейван. Деквар нишлам хашем. Ки хвар алу эйле три лерош. В им коль зе эйнан мирот кляль каналь. В зе четыре амро. Бае лейд галья улейд карей вишма пять элоким. Точка. Все, что нам рассказывается в этой книге, что мы изучаем, все то же самое есть, все эти процессы всегда повторяются в любом нашем состоянии. Поэтому учить это очень надо так, чтобы это ты видел и ощущал, что это рассказывается о твоей внутренности. Тогда пойдет все как надо. Первая строчка. Везе шомер, это что он говорит, Зогар? Бае, бае лейд галья. Требуется, необходимо раскрыться. Нужно, чтобы оно было раскрыто. Улейд кары бишма, и чтобы оно называлось в имени. Именем Элоким. Два. Киван дыхвар нишла машем. Так как имя уже завершилось, то есть совершенным стало. Кихвар алу эйле три ларош, ибо эйле буквы, три буквы эйле биназы и рампины малхут уже поднялись в голову. Почему он говорит в голову? Потому что Зейранпин поднялся, эйлы поднялись в Ешсуд, а Ешсуд это голова для Зейранпина. В им кользе. Я не читал еще? Так, читал. В им кользе. Эйнан мейрот клал. И тем не менее, они совершенно не светят. эти эйлы. Каналь, как сказано выше. Ибо левой, мы помним, да, что в левой линии совершенно не светит. Есть хохма, но она не светит. ВЗ 4 Амро, и это что он говорит, Зогар? Байлы и Галья. Требуется раскрыться, требуется раскрытие. Улыткары бишмай локим и называться именем Элоким. 5. После точки. Итлабеш балавуш якар денагир. Дальше Зохар говорит, итлабеш оделся в дорогое одеяние, которое светится, светящееся одеяние. Пять после точки. Вот это светящееся одеяние, вот это самое главное, что от нас требуется. И тогда это делается средняя линия. Пируш. Объяснение. 6-я строчка. Киван. Киван дехоль аситум шель хашем. Шеейно яхоль легаир. Сим баэйле. Гу михамат хисарон галавуш дехасадим. 8. Шеейн зад ехолот лекабель. Ора хохма бли хасадим. 9. Каналь. Очень-очень внимательно. Смотрите, что он говорит. 5 после последней точки. Пируш. Пояснение. 6. Киван дехоля ситум, так как все сокрытие шель хашем имени шеейно яхоль легаир. А сокрытие больше ситум означает больше как бы затыкание. Да? В смысле как затыкание. Потому что с левой стороны как затыкание происходит. И невозможно, не дается, свет не может пройти по левой линии вниз. Так как киван де холя ситум, так как все затыкание имени. Шаэйноя холлега ирба эйлы, что оно не может светить в 7 в буквах Эйлы. Гу, оно. Михамат хисарон галавуш дахасадим. Оно из-за отсутствия, или недостатка, отсутствия одеяния хасадим. 8. Шеэйн зад ихулим лекабеля ора хохма бли хасадим. Что зад, то есть 7 нижних. Не могут получить свет хохма бли хасадим, без хасадим. 9. Каналь. Точка. В алькен хазар васа газивук декатнут. Кебаэт 10. Гайото багуф де ариханпин. Вегимших комат гахасадим. 11. Вага кома де хохма. Нитлапша баора хасадим. 12. Шигимшиха. Вага ор гагу. Наса эль гакома. 13. Лавуш якар денагир. Ашер. Дерех Галавуш Газе 14 Дехасадим. Гу Яхоль Легаир Эт Ора Хохма 15 Базат Шаген Эйле. Точка. 9. После точки. Алькен поэтому Хазар Васа Зивук Декатнут. Он возвратился, как он говорит, и сделал зивук катнута. Кто? Увидим Зейранпин, конечно. Зейранпин поднялся вместе. Очень важно здесь. Постепенно будем это, больше и больше будет у нас ясности. Вместе с Эйле, да? Вместе с Эйле поднялся и Зейран, и Кетер Хохма Зейранпина. Так или нет? Ибо мы знаем, очень внимательно, ибо мы знаем, что сейчас в катнуте, то есть после второго цимцума, в результате второго цимцума, что получается? В каждой ступени что есть? Есть только кетер хохма, и все. А, или же ми, как мы называем, в имени, выражаясь именем Элоким. А Эйле, или же Биназа, Иранпин и Малхут, они падают в следующую, в нижнюю ступень. Сопряженную нижнюю ступень. Так или нет? И так они все ступени. Поэтому, смотри внимательно. Теперь, когда Эйле, от Эйле к Чи Эйле, то есть Эйле от Ишсота, так, они упадают, падают в куда? Они падают на ступень Зейранпина. На какую ступень? А? У Зейранпина что у него есть? У него есть только кетер хохма, так или нет? А его самого, его сами, его бина Зейранпина и Малхут, они упали дальше еще в Малхут. То есть, когда Эйле падают, Эйле от Ишсута, они падают в Зейранпин. Куда они падают? Они падают только в его ступень, а в ступень, на ступени остаются только кто? Кетер и Хохма. Понятно? Понятно, почему так получается теперь, что, что когда теперь поднимается Эйле на свою ступень, из-за ман, который нижние поднимают, тогда вместе с Эйле поднимается и Кетер Хохма Зейранпина. Так вот, я не буду дать много рассказывать здесь, он постепенно говорит, и все идет к этому. Самое главное, что есть, чего мир не знает. И вся кибернетика, все исследования, которые будут до прихода Машииха, все в этом, в этой формуле заложено. Что мы, о чем мы сейчас учим. Так вот, когда теперь Эйлы поднялись, тогда у Ишсута есть все пять... полностью есть пять килим, да? Только ми справа, а эйле слева. И они противоречия между собой у них. Правая хочет, и только хасадим знает и не свойства хасадим. Это свет. А левая, оно, она поднялась снизу эйле, поэтому она слева. А уже, как она уже, почему она слева, несмотря на то, что это относится, Эйле относится к Бине, да, к Ишсуту, все же они стали, они не соединились сразу, внимательно слушай, они сразу, они не могли соединиться с Ми. Почему нет? То, что пришло снизу, да, оно, конечно же, уже как бы, оно уже пострадала от того, что оно было связано с нижним. Нельзя сказать так, но как бы так. Потому что оно привязано уже было, стояло под масахом. И поэтому оно с левой стороны. А вот, так вот, вместе с этими эйлы. Эйлы стоят теперь слева. А ми справа, на ступени Ешсута. Так вот, поднимается теперь вместе с ними и кетер, решимо от кетер хохма Зейранпина. То есть всего двое килим, правильно? А двух килим. Какой свет там есть? Масах, конечно, там у него есть. Какой масах у него стоял на его хохма? Кетер хохма, правильно? Так вот, этот масах у него, который у него были килим, кетер хохма, так? Слушай внимательно, очень тонко. Нигде там они ни в Израиле не могут это рассказать, ничего не понятно. 20 лет они ничего не понимают, потому что не учат Зогар. Так вот, кетер хохма, смотри, Зейранпина, поднялись теперь куда? До Хазе, так, точка Хазе. Так или нет? Поднялись теперь над Хазе. Я имею в виду над Хазе. И теперь добавилось теперь в Хазе, где есть Зивук, правильно? В Хазе есть Зивук. Там стоит Масах. Теперь туда добавился еще Масах от этого Зейранпина. У него всего было... Два кетери хохма килим, это означает, что у него сила была только бхина алев, это только первой стадии, понятно? Или же хасадим, он только может привлечь свет хасадим или руах, как мы говорим. Вот это вот немножечко такое как бы введение к тому, что мы сейчас дальше будем слышать. Очень внимательно то, что я рассказал. Это очень важно сейчас. Так вот, что он говорит в девятой строчке после точки. Алькен, поэтому, хазар, васа, зивук, де катнут. Поэтому он возвратился и сделал зивук катнута. Он не объяснил, кто. Ну, я тебе немножко рассказал так. Увидим сейчас, что дальше будет. Кива эт, как во время десять, Айото богов дари ханпин. И как в то время, когда он был в теле ариханпин. Вегимших комата хасадим. И он притянул уровень хасадим, правильно? Там опять был зивук уже над хазе. В Хазе, на его масах, хирик называется, масах хирик, масах Зейранпина. И на это он притянул свет Хасадим, правильно? На него светил опять этот ор Яшар, который с правой линии, не просто сверху где-то, а с правой линии, конечно, правая светит на левую. И на него он теперь поднял. Она на него светит, на него. Он поднимает ор хозер. И тогда вниз приходит ор хозер. О, и тогда приходит тогда вниз в него уровень парцуфа. Уровень, когда мы говорим уровень, это уже значит парцуф. Значит, имеется уже, когда мы говорим о уровне, уже есть и ор хозер, и ор яшар. Правильно? Так вот, приходит теперь уровень хасадим. 11. Просто слушай и старайся что-то, как вобрать в себя, что можешь. Потому что это еще много мы мечтаем заниматься. Самая главная вещь, которая, что получается тогда, после того, как есть уже две линии, еще должно сделаться средняя линия. Вакумай надо сделать так, чтобы воссоединилась правая и левая. Вот это делает вот этот Зейранпин, который поднялся над Хазе. Вегакома дехохма нитлапша баора хасадим шеймшиха. О, и уровень хохмы одевается в свет хасадим, который гимшиха, который притянулся. То есть вот этот Зейранпин, который сделал на своем масахе, он сделал зивук, он сделал, притянул свет хасадим, и вот этот свет хасадим, он с помощью, конечно, и правой хасадим линии, что там было, есть как бы преимущество хасадим, больше хасадим. И эти хасадим, они теперь каким-то образом мы будем видеть, будем учить, как, что уменьшают, на этим масахом уменьшается уровень левой линии от гар до вак. Как будем учить? Есть там два масаха у него есть. Мифтаха и Миниула. Есть у него масах Миниула, масах замок, замка, который поворачивает действие хохмы сверху, вместо того, чтобы сверху вниз, он поднимает ее, эту хохму, вверх, ибо не дает ей пройти через хазе. А потом есть еще масах де мифтах, открытый масах. Вот это, о чем я говорил сейчас. Масах, ключ-ключ является ключ. Вот этот масах делает орхозер, который получается уровень хасадим, и тогда соединяется и правая, и левая линия, и через него, через эту мифтаха, Зейранпин получает три линии и приводит их и дает их вниз, проводит их вниз. Это самое главное в Зогаре. Вот это надо нам хорошо это уяснить, как это делается. И в каждом движении, я когда рассказываю, я это делаю внутри. Каждый раз, когда я это рассказываю, я это проделываю, это внутри себя. И так и тебе надо будет это учить. Как пока знаешь, как ощущаешь, а потом постепенно это, оно оформится и так далее. 12 после запятой. Вега орга гуна саэля кома. А этот свет, тот, который хасадим, сделался для уровня этого парцуфа. Для этого уровня он сделался 13. Лавуш якар денагер. Дорогим одеянием, которое светится. Что такое это? Ашер дераха лавуша зе дехасадим. Что посредством, как он говорит нам, этого одеяния 14 хасадим, Гуя холле гаир, это ора хохма. Он может светить этот, он может светить свет хохмы, 15, базад, взад, в семи нижних. Шаген, эйле, что это эйле. То есть, получается тогда действительно, что эта хохма, она может приниматься, так как есть хохма с хасадим, а это эйлы, они могут светиться. Они получают свечение от этой хохмы с хасадим. Везе гу амро, это что он говорит. Митлабеш балавуш 16 якарды нахер. И одевается в дорогое одеяние, которое светится. Как в дальнейшем увидим, что, конечно же, так получается, что правая линия сначала, я тебе немножко расскажу больше чуть-чуть, правая линия сначала, она из-за этого зивугаза иранпина, который над хазе, который поднимает орхозер на первую стадию и притягивает хасадим, что правая линия сначала получает хохма от левой линии. Притягивает себе хохму от левой линии. А тогда затем следующая идет так левая линия, она притягивает хасадим от правой линии. Так и, перед этим, как она притягивает это, она обезглавливается вот этим масахом, который есть в Зейранпине, который поднялся вместе с Эйле. Вот этим катнутым, да. Понятно? Сначала обезглавливание получается в левой линии головы, то есть гар убирает гар хохмы, вот этот, без этого ничего не получилось бы, если бы не было вот этого явления, ничего не получилось бы, и теперь смотри, всю хохму получает творение через левую линию. Ты видишь, да, хохма, это левая, это, по сути говоря, это бина, которая становится хохмой. Очень важно, что я хочу сказать. А настоящая хохма, она, конечно же, в правой линии, правильно? В правой линии. Так вот, смотри внимательно, что я тебе расскажу, так просто, просто зафиксируй себя. Так вот, настоящая хохма, она не получается, она, ее нельзя получить здесь из-за тикуна, который сделался в мире Ацилут. Ибо настоящие Абавы Има, внутренние Абавы Има, которые были в Некудим, в мире Некудим, они спрятаны в Радла, они спрятаны в Атике. Понятно? И оттуда приходит настоящая хохма. Но как же мы говорим, что она не светит? Можно же, можно ли свет удержать, чтобы он не светил? Да? Так вот, имей в виду, что всегда светит, конечно, самый большой свет всегда светит. Да? То, что мы говорим, что после, имей в виду, очень важно, что, что лишь 6 тысяч лет, что не будет светить эта хохма, которая право настоящая хохма. А только лишь после Гмар-Тикуна, это так, но это, с другой стороны, это еще, еще так, что, смотри внимательно, когда приходит Ор-Хохма, даже с левой линии, имей в виду, тогда, конечно же, главное, конечно же, он приходит, это Вак-де-Хохма, да? Когда он приходит с левой линии, конечно же, Вак не может, имей в виду, очень важно, Вак не может прийти без Гар. Так? Как можно прийти Вак без Гар? Только все приходит вместе. Приходит самый большой, приходит Гарды де Хохма. Только она приходит, но и тут же срабатывает механизм этого тикуна, что спрятана вот эта настоящая Абава Има, внутренняя Абава Има, они спрятаны в Атике. И тогда тут же уходит обратно. И остается только Вак. Это тонкость, которую я тебе рассказываю. Чтоб ты себе зафиксировал. 17. А мы постепенно научимся это делать, производить вот эти все эти действия внутренние, и ты увидишь, что этим самым ты полностью освобождаешься, полностью освобождаешься от рабства этого мира. Ты и свет, и все эти действия ты производишь. Я еще и потом еще расскажу, очень важно, как это до практики, как с левой линии, как ее обезглавить, как это делается, практически как это. Мы уже немножко говорили, еще будем, но постепенно. 17. Увара эйле висалик эйле вишма. Гайну 18. Арьедей алавуш гаякар ганаль. Шигу, комат, 19, ахасадим. Шигибель, мифхинат, зивук, гагуф. Ше, лемата, 20, михазе, аникра, брия. Здесь можно точку поставить. 20 после третьего слова точку поставим. Очень каждое слово здесь важно. Нет ничего в мире, что написано, что важнее, чем вот то, что мы читаем здесь. Езжай куда хочешь, ничего ты не получишь. Вот здесь, что здесь стоит, и в Эцхаим. Это самое все, вот это дает. Ничего нельзя найти другого. Это миллиарды раз выше, чем все, что где что нахуй найдешь, это все порождение нашего мира или порождение фантазии человеческой и так далее. 17. Убара эйле, и он создал эти. Эйле, эти три буквы. Висалик эйле вишма, и поднялись эйле в имени Элоким, конечно. Гайну, то есть, 18. Алидей Галавуша Якар, то есть, благодаря или посредством дорогого одеяния, Ганаль, как сказано выше. Шигу Комат, 19. Ахасадим, что это уровень Хасадим. Шекибель, который он получил. Мифхинат Зивуг Гагуф, из аспекта из Зивуга Гуфа тела. Я говорил Зейранпин. Шелемата Михазе, которые ниже, чем Хазе. И очень внимательно здесь. Которые называется Брия. То есть ниже Хазе, называемого, что это место ниже Хазе, называется Брия. Он имеет в виду Брия чего? Ацилута. Так, мы учили уже это, да, или нет? То есть Хазе. А Хазе место, которое, как бы сказать, по месту оно совпадает с Хазе Ариханпин. А ниже Хазе Ариханпина это место, это уже Брия. Это уже Брия Ацилута. А до Хазе это Ацилута. Понятно? Все имеет ту же самую конструкцию. И он дает нам знать, где это. Что это ниже Хазе, которое на место называется Брия. Точка. Вот так потихонечку нанизывается то, что мы учим там и там и там, и создается более общая, более конкретная картина. Бара эйла дегайн. Ши гишпия 21. Гаор гагу. Ле эйле. В алидей хен. Салик эйле вишма. 22. Ки мяхар. Шеквар еш лахем. Лавуш якар. Михасадим. 23. Ген ехолот лекабель бо гам хохма. В аз. Ниглу 24 эйле бишма элоким. Киата мейрим бо 25 габина визон. Витахлит ашлеймут шебагем. Винифхан 26. Ки ата ништалем винитгале шмаде элоким. Точка. 20. Бара эйле создал, сотворил эти. Дайну, то есть, шегишпия, что он дал изобилие, то есть дал свет, шегишпия 21, гаор, гагу. Ле эйле, что он дал этот свет, то есть свет хасадим, ле эйле, к этим трем буквам эйле. Валидей хэн. И посредством этого Салик Эйла Бишма поднялось Эйла в имени. 22. Ки Миахар, ибо после того. Шеквар Ешлахем Лавуш, ибо так как у них уже есть дорогое одеяние от Хасадим. Хасадим. 23. Ген Ехолот. Лекабель, они могут получить в него, видишь, гам хохма, в него, в этих хасадим, они теперь могут также получить хохма. Правильно, хохма была уже, но нельзя было ее ощутить, она не светила, а теперь она светит, поэтому она светит, видишь, да, потому что одеяние, оно светит. Вот эти хасади. Ваз ниглу 24 эйле бишмайлоким, и тогда раскрылись эйле, эти буквы эйле, бишмайлоким в имени Элоким. Киата, значит, килим и свет у них есть. Киата мыримбо, ибо теперь светит в нем. В этих бина 25 в изон светит в нем теперь в этим бина изон батахлит ашлейму шебагем с предельным совершенством, что в них. Вынифхан и считается 26. Киата не шла ништалем, что теперь завершилось, стало совершенным. Ванитгала эни и раскрылась шма де Элоким. Имя Элоким. Так соединилось. Обе они теперь соединились, теперь есть эйле. И ми и эйле, и они соединенные вместе. И тогда уже есть эйле, эйде, все имя Элоким, которое светится. Правильно? Точка Визе 27 Амро. Итхабран, итван, эйлин бе эйлин. Айну 28 ми бе эйле. Везе 27 Амро, это что он говорит, Зогар. Итхабран соединились, итван, буквы, эйлин да эйлин, эти с этими. Гайну, то есть 28 ми ба эйлы, ми соединились в эйлы. Видишь, как он говорит? С, а мы говорим с, а он говорит, эти ми соединились в эйлы. То есть эти буквы соединились. Благодаря вот этому дорогому одеянию. Хасадим. Точка. Вишталим бишмай локим. Ки 29. Ата. Мекаблот эйле комат ахохма. Мипаат 36 сигу. Лавуш дехасадим. Вихоль гей отиот Элоким 31. Мирот бешлимутан. Точка. 28 после точки. Вишталим бешмай Элоким. И он завершился, стал совершенным. Бешмай Элоким в имени Элоким. Объясняет нам Ки 29 Ата, ибо теперь Мекаблот Эйле получают Эйле, эти три буквы Эйле получают теперь Комата Хохма, уровень Хохма, Мипаат из-за того 30 Шехи Сигу, Лавушта Хасадим, так как они получили, так как они постигли, или достигли, или постигли одно слово. Есть такое. Ибо они постигли, достигли одеяния хасадим. Была у них хохма, конечно, но они меня не ощущали. Вихоль гей отиот Элоким, и все пять букв имени Элоким, 31, мейрот бешлимутан, они светят в совершенстве. То есть есть вся, все пять, то есть есть наранхай. Везе амро. Ве ад дело бара 32 эйле. Ло салик бишма Элоким. Ки митерем левая колонка. Первая строчка. Шега ми. Гишпия лагем. Ора хасадим. Лалавуш. Ло два гаю эйле Ехолот лекабель клум мими вело геиртри бейлоким элами билваде. Очень важно, что сейчас говорит нам. 31 строчка после точки. Везе амро. И это, что он говорит, Зоар. Очень внимательно. Ва дело вара эйла. И пока не были, и до тех пор, пока не были созданы, сотворены эйлы. То есть не светило в них. Ло салик бешмай локим. 32. Не поднялся он в имени Элоким. Он объясняет нам. Кимитерам, первая строчка левой колонки. Шагами, очень внимательно здесь. Ибо прежде чем ми, то есть правый свет, который в правой линии, только, то есть катну только лишь. Ибо прежде чем ми, гишпи алагэм ораха садим лалавуш, дал им свет хасадим как одеяние, а этого не было, потому что была правая и левая линия. Правая не могла дать, и левая не могла брать. Да? Потому что левая ничего не хочет, не хотела ничего брать, не было у нее света. Только хохма, но она не светит. Так? Ибо прежде чем ми дала им свет хасадим как в качестве одеяния, этим буквам эйлы, которые слева левой линии находились. Ло два гаю эйле ехолот лекабель клумими. Смотри, не могли эйлы совершенно ничего получить от ми, то есть от света хасадим. Они не могли ничего получить. Правильно? У них была только хохма, которая ахураем де хохма. Только в эйлы. А ми от ним, ми они не могли получить. Без этого, без этого зивуга, который Зейранпин сделал на Масахе своем, Масах Хирика называется, который он поднял, Кетер Хохма Зейранпина, ничего бы не могли никак, они не могли бы соединиться. Велоги Ир три Байлоким Эла Ми Белва, смотришь, он говорит, и во всем имени Элоким светил только ми. Понятно, почему? Только правая линия светила, так или нет? Она только светила ми, только хасадим светила. Потому что левая, эйле, там была хохма, которая не светила. То есть во всем имени Элоким светила только ми, поэтому не было еще совершенным. Понятно? То есть каналь, как сказано выше. Везе шеомер дехаву четыре бе агла вехулы эйле элокеха Исраэль. Двоеточие. И это что Зогар наш говорит, что те, которые дехаву бе агла, что те, которые согрешили с золотым тельцом, что они, каким образом, что был у них грех? Смотри внимательно, какой у них был грех. И выхули, и так далее. Что они сказали тогда? Когда Аарон сделал им, да, сделал им этот золотого тельца, как они сказали, так они сказали, эйле локеха Исраэль, они пальцем указали, сказали, эйле является твоим Богом Израиль. То есть эйле, имею в виду очень тонкая здесь вещь. То есть эйле твой Бог Израиль, следуй ему. То есть, что они сказали? Тора не говорит ни о каких там этих вещей. Так и было, но смысл какой? Эйлы, вот то, что значит, что такое? Левая линия, так? В левой линии только эйлы. Вот это будет твоим, пусть там будет твоим Богом. Понятно? То есть, хохма, которая не светит в левой линии. Вот это пусть будет, это будет твой, это твой Бог и все. Понятно? Без того, чтобы сделать среднюю линию и сделать хасадим. Все, а это конец. Это тогда, когда делается, идет все идет клепотом. И тогда поднимаются все в каждом поколении. Не в каждом, а в многих поколениях. поднимается тогда разрушитель и начинает разрушать. Понятно? Когда приклеивается к Эйле с левой линии, тогда там это место притягивания, потому что все, он говорит, все народы, они притягиваются к левой линии. И тогда нужна противовес с правой линии. И тогда правая линия Хасадим дает этот именно то, ту одежку, ту дорогое одеяние, которое делает эту среднюю линию, и это уже можно и Хасадим, и Хохма получить. Они сказали, Эйле Элокеха Исраэль, это твой Бог Израиль. Эйле, то есть вот эти Эйле, которые в левой линии, которые не светят. Двоеточие. Кигем, пять, пагму, багай, лавуш, якар, денахир, ганаль, валькенз, шесть. Ами, нефрады, мин эйле, велахен амру, эйле сем элокеха, вияца ашефа лейлоким ахирим. Очень-очень важно, тонкие вещи здесь, и постепенно надо их ощутить. То есть, ки, двоеточие, четыре. Кигем, пять пагму, ибо они ущерб нанесли. Багай, лавуш, якар, смотришь, он говорит, в этом дорогом одеянии, денагер, которое светится, она, видишь, опять добавляет он, которое светится. Очень-очень важное, что он добавляет нам. Это дорогое одеяние, которое светится, ибо правое, Хасадим, они от правой линии, правильно? А там светится, там свет. Окей, это Хасадим. Но в любом случае, там есть свет. А в левой линии есть Хохма, но она не светит. Понятно? А они именно в этом, именно ущерб нанесли именно этому, в этом аспекте одеяния, светящегося, дорогого одеяния, то есть Хасадим. Ганаль, как сказано выше. Валькен, и поэтому шесть. Ами, нефрад, ми, эйле, поэтому ми отделяется, отделен от эйле. В таком состоянии ми отделяется от эйле. Понятно? То есть правая линия отделяется от левой, хасадим, от гворот, от, и так далее. Велахен, амру, и поэтому они сказали, эйле, локеха, вот эйле, они твой бог. Всем вы отца Гашефа, Лейлоким Ахирим, слышно говорит, и изобилие это все вышло к Элоким Ахирим, к чужим богам. Дословно будет к другим Элоким. Элоким, может быть, тоже означает как множественное число, как мы говорим, боги, так, силам, то есть клипот называется, так, к Элоким Ахирим. Понятно, что они сделали? Они прицепились к левой линии и взяли к Эйле, и взяли от эти Эйле, смешивали, эту хохма, которая в Эйле, и стали ее тянуть ее вниз, вниз к себе, весь смысл, чтобы взять, получить вверху, правильно? Над парсой. И поднять, опустить их вниз, ибо там нужна хохма. Правильно? Так вот, надо это делать всегда через среднюю линию, дать им правая и левая линия есть, так? И поднимается нижний, верхняя часть нижнего, кетер хохма, делает там зивук, да, на первую стадию, добавляет дорогое одеяние, хасадим, своим зивугом, уровень хасадим. Тогда делается правая линия, получает хохма, левая, сначала у левой, и у нее... Гар убирается, у нее есть тогда хасадим, и тогда они могут соединиться и через среднюю линию проводят свет нижним. И тогда это не идет на клипот, тогда это святость. Нет распыления. А здесь получается, что они слева притягивают, тогда это все идет на клипот. Поэтому тогда и сказано было, тут же было сказано, и пришел Амалек, сразу приходит Амалек и прицепляется к Израилю, и все, как бы сказать, все тяжесть и так далее, и фараон, и все, и вся тяжесть работы и принуждения, они все сваливаются тогда на их голову. И с другой стороны, в этом дано исправление, которое обязательно в любом поколении должны, и вообще мы говорим про одного человека, всегда таким образом, что мы уже учили сейчас, должно дело производиться внутренняя корректировка, при котором есть легальное получение, оправданное легальное получение хохмы, покрытой светящимся дорогим одеянием.